В баре на четвертом этаже было сумрачно и безлюдно. В углу за столиком сидел единственный клиент, попивавший чай и что-то читавший с гаджета. Настя выбрала место по своему вкусу, попросила кофе и бутылку воды без газа. Она пришла чуть раньше, чтобы попробовать настроиться на разговор и сосредоточиться. Из динамика негромко лился голос Хулио Иглесиаса, исполнявшего популярную песню «If You Go Away». Песня старая, написана в середине прошлого века. Настя помнила, как в детстве, занимаясь французским, много раз слышала ее в исполнении автора, певца и композитора Жака Бреля. Даже тогда, будучи ребенком, она сумела уловить, сколько боли и отчаяния звучало в голосе певца. Иглесиас, конечно, замечательный певец, но так как Брель, ему не спеть. «Не ме кит па» — «Не покидай меня». Иглесиас пел французскую песню на английском, и Настя машинально принялась сравнивать соответствие переводного текста и оригинала. Разница слышна даже в названии «Не покидай меня» у Бреля и «Если ты уйдешь» в переводе. «Если ты уйдешь, в мире не останется ничего, во что можно верить». Сейчас придет Баев, и Насте придется сказать ему очень неприятные вещи. Всегда трудно принимать мысль о том, что тебя предал тот, кому ты верил. Баев наверняка свято верил в своего друга Ворожца. Знал, что тот не стерильно чист перед законом, но верил, что предать их многолетнюю дружбу Петя не сможет. Будет ли больно полковнику, когда он выслушает Настю? Поверит ли он ей? Будет благодарен или, наоборот, возненавидит, как гонца, принесшего плохую весть? Скорее второе, нежели первое. Игорь Валерьевич мало похож на человека, которому свойственно испытывать благодарность. Если она, Настя, правильно разглядела, то главный стержень всего способа отношения к людям у полковника — недоверие. Значит, он изначально закладывается на то, что все плохие, и каждый может обмануть. Каждый. Только не старинные верные друзья Смелков и Ворожец. Им он верит безоговорочно. Впрочем, может быть, и не так уж безоговорочно. Она определенно заметила, как менялись взгляд и голос Баева, когда она упоминала о том, что Петр Сергеевич готов поспособствовать смягчению финансовых условий при приобретении участка с северной стороны. Эта информация была явно новой для начальника УВД, новой и неожиданной. Так что, возможно, он подсознательно уже готов к тому, что Настя собирается ему сказать. Но все равно. «Мне бы стать тенью твоей тени, чтобы удержаться возле тебя». Отчаянный крик беспомощности. Она опять вспомнила голос Бреля, его интонации, и на одно единственное мгновение ей стало мучительно, чуть ли не до слез жалко полковника. Перед глазами мелькнул образ огромного лохматого бездомного пса, которого вывезли в лес и бросили. Пес растерянно оглядывается по сторонам и ждет хозяина, еще не понимая, что его оставили здесь насовсем, и теперь у него больше не будет человека, которого собака считала своим другом. Другом верным и надежным, другом, который не может предать. «Может», — с печальной злостью подумала Настя, стряхивая с себя ненужное и такое неуместное сейчас наваждение. «Человек — такая скотина, которая может все, в отличие от животного». Баев опаздывал, но она не сердилась и не нервничала. Пусть у него будет еще несколько минут покоя, а у нее еще немного времени собраться и изгнать из себя невесть, откуда появившееся сочувствие. Невозможно всем помочь, как и невозможно всех пожалеть, и неправильно чувствовать свою вину за все грехи, совершенные другими. Когда она была значительно моложе, и всегда с трудом давались разговоры с родственниками и близкими потерпевших, словно это она, сотрудник уголовного розыска Анастасия Каменская, была виновата в смерти тех, кто стал жертвой убийства. Но еще более острое чувство вины она тогда испытывала, если приходилось объяснять этим близким, за что убили человека, и рассказывать о том, что убитый был далеко не ангелом. Рассказывать вещи малоприятные, иногда оскорбительные для близких, а порой совершенно невыносимые. И каждый раз она думала, это я виновата в том, что им сейчас приходится выслушивать горькую правду. Они ее не знали, а мы ее выяснили. Не выясняли бы, и людям не было бы так больно. Это я виновата. С годами пришли мудрость и умение не чувствовать себя виноватой, по крайней мере там, где не было ее собственной вины. Но сколько же нервных клеток было убито в таких ситуациях, сколько невидимых никому слез пролито. Да, была бы возможность, она сказала бы сейчас молоденькому лейтенанту Каменской, «Не бери на себя ответственность за чужую боль. Ты в ней не виновата». «Я вас слушаю». Она вздрогнула и подняла глаза. Перед ней за столиком сидел полковник Баев. Как ему удалось подойти и сесть совершенно бесшумно? Ну что ж, Игорь Валерьевич хочет сразу перейти к делу, минуя стадию приветствий. Ладно, так тому и быть, не будем терять время. Начнем с хорошей новости. Настя лучезарно улыбнулась. Вы можете успокоиться сами и успокоить мэра. Никакой лаборатории нет. И убийств экологов тоже нет. Вербицкая норковая ферма совершенно безопасна, и экологическая обстановка на севере района не хуже, чем была всегда. Лицо Баева осталось бесстрастным, только глаза едва заметно расширились. Да, этому человеку нужно отдать должное. Он прекрасно владел собой и очень быстро воспринимал и оценивал информацию. «Только не жалей его», — скомандовала себе Настя, почуяв, как симпатия к начальнику УВД снова подняла голову. «Только не жалей». «Вы это выяснили в результате вашего эксперимента?» — сдержанно спросил он. «Да, но не только. Мы это выяснили другим способом, а результаты эксперимента всего лишь подтвердили наши догадки». «Я должен знать, как вы это выяснили, чтобы понимать, могу ли я полагаться на ваши выводы», — жестко проговорил Баев. Ну, чего-то в таком роде она и ожидала. Ничего, этот этап можно проскочить и переходить к главному. Если вы настаиваете, я расскажу, но не сейчас. Это займет много времени, а его нет ни у вас, ни у меня. Сейчас пришла очередь плохой новости. У вас будут все возможности ее проверить, тогда вы перестанете сомневаться в наших выводах. Снова едва заметное движение глаз, но ни одна мышца в лице полковника не дрогнула. Настя собралась было продолжить, но в этот момент к ним подошел официант. Баев попросил двойной эспрессо и 50 граммов коньяку. Пришлось сделать паузу, пока заказ не принесли. «Игорь Валерьевич, правильно ли я поняла, что Петр Сергеевич получил карт-бланш на любую деловую активность? Правильно ли я думаю, что его деятельность в сфере бизнеса никто не проверяет и не контролирует?» «Допустим, Петр Сергеевич — личный друг мэра, его не трогают. Дальше?» «Дальше последует еще один вопрос. Вы знаете о том, что только вам и Константину Кирилловичу он звонит сам? Ну, еще помощницы Инне, разумеется. Все прочие контакты осуществляются через Инну. По крайней мере, именно так утверждает сама Инна». «В курсе. Дальше». «Одним словом, стиль поведения вашего друга вам хорошо известен», — кивнула Настя. «Вы бы удивились, узнав, что он контактирует с работником комбината, минуя Инну, не вызывая его к себе через нее, как он вызывает директора того же комбината. Более того, этот работник комбината может приехать к Петру Сергеевичу поздно вечером и без предупреждения. Можете как-то это прокомментировать? За что такие преференции?» «О ком идет речь?» «Некто Рожков, начальник охраны химкомбината. Снова пауза. Полковник несколько секунд обдумывал услышанное. «У вас есть ответ?» — наконец спросил он. «Есть. Но это только предположение. Проверить его я не могу. У меня нет таких возможностей, а у вас они есть. Поэтому, если вы захотите, вы сами все проверите. И тогда не будете больше сомневаться в наших выводах». «Слушаю». Да уж, многословным и болтливым полковника Баева не назовешь. Я изложу только факты. Так получится быстрее. Выводы вы сделаете сами. Возможно, вы со мной не согласитесь, но в любом случае у вас будет возможность все проверить. У Петра Сергеевича было весьма бурное прошлое. Для вас это не новость. 30 лет в криминальных структурах — это не пустяк. У него колоссальный круг знакомств в соответствующих сферах. Однако тесные контакты он поддерживает только с теми своими старыми знакомыми, которые владеют холдингом «Прометей Нео Групп». Это тоже химическое производство, но совершенно иного профиля. У Ворожца минеральные удобрения из апатита, у «Прометея» лаки и краски. Одним словом, ничего общего. С людьми из «Прометея» Петр Сергеевич на протяжении многих лет встречался только 2 раза в год. Они приезжали сюда на охоту. И вдруг в этом году, через 2 недели после весенней охоты, внеочередная встреча. А еще через неделю в Вербицке появился человек, который является величайшим мастером формирования общественного мнения. Помните, дорогой чемодан, хозяин которого так и не объявился? «Это домыслы», — ответил начальник УВД без малейших колебаний в голосе. «Это факты», — спокойно возразила Настя. «Пока что я излагаю только факты. Каждый из них можно проверить. Мне известно имя того, кто запустил и умело поддерживал в городе слухи о лаборатории и убийствах экологов. Слухи, которые он сам же путем тонких манипуляций превратил сначала в мнение, потом в убеждение, в ложное, ошибочное знание. Разумеется, он не справился бы с этой задачей в одиночку. Он отлично знает, что и как нужно делать. У него 20-летний опыт, но ему нужна первичная информация, на которой можно построить свою конструкцию». «И кто, по-вашему, ему помогал?» «Сергей Демченко из дежурной части вашего УВД и его двоюродная сестра Ксения Демченко из архива. А имя мастера — Евгений Эдуардович Шульмин, уроженец города Калинина, зарегистрирован, скорее всего, там же, в Твери или в области. Это вы тоже можете проверить. Вашему другу Петру Сергеевичу почему-то очень нужна федеральная трасса, проходящая именно с северной стороны. Он готов помочь нам в приобретении участка у Верхнего озера, более того, он прямо поинтересовался, достаточно ли у моего брата, банкира Каменского, возможностей повлиять на уровне правительства на принятие решения о проекте трассы. Его заинтересованность в северном варианте абсолютно очевидна. Так же, как очевидна заинтересованность вашего мэра в том, чтобы трасса проходила с юга. Впрочем, господин Ворожец своего интереса и не отрицает, по крайней мере, перед нами. Ему до такой степени нужен северный вариант, что он попросил помощи у своих друзей из «Прометея» и не поскупился на оплату невероятно дорогого специалиста, специалиста уникального и потому чрезвычайно высоко оплачиваемого. «Насколько мне известно, у Петра Сергеевича нет деловых интересов на севере. Зачем ему продавливать северный вариант трассы?» «Вы ошибаетесь сначала и до конца», — уверенно проговорил Баев, сделав глоток кофе. «Тем более в эту вашу схему никак не укладывается начальник охраны химкомбината». Настя помолчала. Факты закончились. Ну, почти закончились. Наступил черед догадок и предположений. А эта почва, ох, какая зыбкая. «Игорь Валерьевич, — осторожно начала она. У поведения Петра Сергеевича могут быть два объяснения. Вернее, объяснение одно и то же, но сформированное разными словами. Можно сказать «мне нужна трасса с севера», а можно сказать «мне не нужна трасса с юга». Понимаете разницу? Может быть, дело вовсе не в деловых интересах на севере, а в остром нежелании, чтобы трасса проходила с южной стороны. И это не просто «я не хочу». Это страх, Игорь Валерьевич. Страх за свою жизнь. «И что там такого на юге?» Баев позволил себе скупо усмехнуться. «Страшные драконы, ожившие мамонты. У вас буйная фантазия, Анастасия Павловна». «Может быть», — согласилась она. «Знаете, мои начальники тоже обычно мне не верили. Так что ничего неожиданного вы не сказали. Я всего лишь человек, и я могу ошибаться. Но согласитесь, если бы я всегда оказывалась не права, меня не держали бы на этой работе. Меня просто сочли бы непригодной к службе в розыске и выгнали куда-нибудь бумажки перебирать. А я дослужилась до полковника, и выслуга у меня 30 лет. Так вот, я попросила своих друзей из Москвы выяснить все, что можно за такой короткий срок о холдинге «Прометей Нео Групп» и его руководителях. И обнаружилась одна любопытная деталь. Холдинг-то занимается лакокрасочным производством, а вот группа директоров имеет побочный бизнес производства электронной и лазерной техники. Разумеется, через подставные фирмы, не напрямую. «Это криминал?» — губы полковника искривились в презрительной улыбке. «Отнюдь!» — рассмеялась Настя. «Однако в этом производстве необходимы редкоземельные металлы, а их крайне мало, рынок не насыщен. Это тоже факты, и они легко проверяются. Вся информация есть в интернете, ее можно найти за 5 минут. Что я, собственно говоря, и сделала. Теперь я озвучу еще один проверяемый факт, а потом перейду к догадкам. Вам известно, что по меньшей мере 5 человек, работающих на комбинате у Ворожца, являются людьми из Прометея. Директор комбината, главный инженер, начальник охраны, начальник одного из цехов и начальник участка в этом цехе. Все они были приняты на работу одновременно 7 лет тому назад. Именно тогда, когда начались регулярные приезды директоров холдинга в Вербицк на охоту. Что в этом необычного? Люди встретились и договорились о совместной деятельности. Вероятно, речь шла о каких-то услугах, которые Прометей мог оказать нашему комбинату. Взамен Петра попросили трудоустроить на хорошие должности тех, кому Прометей хотел бы помочь. Обычная практика. Не вижу здесь ничего особенного. — Да я бы тоже не увидел, Игорь Валерьевич, — со вздохом призналась Настя. — Но черт меня сподобил позвонить знакомым химикам, чтобы проконсультироваться. Я же все-таки юрист, в химии совсем не разбираюсь, и в химическом производстве тоже. Поэтому никогда не позволила бы себе без помощи специалистов делать выводы о том, есть что-нибудь общее между удобрениями и красками или нет. Вот мне и сказали, что общего ничего нет. Зато между удобрениями и производством электронной и лазерной техники есть, как оказалось. Мои друзья-химики вспомнили, что был человек, разработавший метод извлечения редкоземельных металлов из фосфогипса. Видите ли, редкоземельные металлы потому так и называются, что их мало и получить их трудно. Существует целая государственная программа научных исследований, направленных на решение этой проблемы. И вот нашелся талантливый химик, который придумал, как для этого использовать фосфогипс. Только он не захотел получать за это жалкие гроши, которые наше государство платит ученым. Он захотел больше денег, и, согласитесь, его трудно в этом упрекнуть. Фосфогипс. Что это? Это отходы, которые получаются при производстве удобрений из апатитов, то есть именно те отходы, которые в огромном количестве образуются на комбинате у вашего друга Петра Сергеевича. Конечно, для этого требуется сложное и дорогое оборудование и реактивы. Так что, скорее всего, как опять же предположили мои знакомые ученые-химики, на вашем комбинате получают концентрат, содержащий редкоземельные металлы, отправляют его в Прометей на один из заводов, например, в Новосибирск, это ближе всего, а там уже доводят дело до конца. Беда в том, Игорь Валерьевич, что при выделении концентрата тоже образуются отходы, и по химическому составу они совсем не похожи на те отходы, которые образуются при производстве удобрений. Это тоже факты, и их вы тоже можете проверить. Здесь нет ни слова выдумки. А теперь я задам вопрос. Можно? Слушаю. У вас рядом с городом есть полигон для утилизации токсичных отходов. Вы знаете, кто им руководит? Разумеется. Дальше. У этого человека есть какое-то личное отношение к Петру Сергеевичу? Допустим. Допустим, плохое или, допустим, хорошее? Петр Сергеевич вступил с владельцем полигона, скажем так, в неразрешимый конфликт. Теперь Баев уже почти улыбался. Началось все с бизнеса, а закончилось Галиной. Вы с ней знакомы. Но Галина была просто последней точкой. Основной конфликт лежал именно в деловой сфере. И кто на кого обиделся? Владелец полигона ненавидит Петра. И Галину заодно, поскольку она ушла к Петру. Вы хотите сказать, что в такой ситуации Петр просто не может себе позволить рисковать и вывозить на полигон отходы, которые по химическому составу отличаются от заявленных в лицензии? Да, именно это я и хочу сказать. Настя отодвинула пустую чашку и налила в высокий стакан воду из бутылки. Если бы не было конфликта, с полигоном легко можно было бы договориться. За деньги сегодня в нашей стране можно, к сожалению, договориться о чем угодно и с кем угодно. Но тут вопрос принципа. Коса нашла на камень. Уверена, что все отходы, привозимые на полигон, утилизируются без всяких проверок, за исключением отходов химкомбината. Петр Сергеевич об этом прекрасно знает, поэтому он вынужден проявлять предельную осторожность. И он вывозит отходы в тайгу с южной стороны. А они токсичные. Происходит заражение почвы. Если с южной стороны будут строить трассу, непременно возьмут пробы грунта, обнаружат токсичность, начнут искать, вызовут соответствующие службы, и рано или поздно эту тайную свалку найдут, проведут анализ отходов и дадут однозначный ответ, что это за производство, при котором они образовались. Думаю, вы прекрасно понимаете, что последует за этим. Химкомбинат — первый и единственный кандидат на тотальную проверку. Все эти годы никто ничего не проверял, никакой контроль к ворожцу даже не совался. Все понимали, что он друг мэра и ваш. Но это, так сказать, местный колорит. Строить трассу будут область и федерация, а для них Петр Сергеевич священной коровой не является. Вся эта ситуация вскроется. Петр Сергеевич заплатит огромные штрафы, но я не думаю, что он их сильно боится. На штрафы любого размера он плевать хотел, не обеднеет. А вот то, что в результате проверок редкоземельную лавочку прикроют, это действительно опасно. Он смертельно боится своих друзей из Прометея, потому что у них производство, у них цепочка, и ворожец — звено в этой цепочке. Звено порвалось, цепь повисла, и перестала выполнять свои функции. Ворожец дал гарантии, что все будет бесперебойно и беспроблемно. Под эти гарантии люди из Прометея вложили деньги в оборудование и реактивы и поставили своих людей на нужные места. Директор, главный инженер, охрана, цех, в котором стоит оборудование. Если возникнут перебои и проблемы, ему этого не простят. А нравы в этой среде жесткие, не мне вам рассказывать, не вам меня слушать. Вот почему Петр Сергеевич так не хочет, чтобы с южной стороны велись строительные работы. Вот почему он заинтересован в северном варианте прокладки трассы. И вот зачем он нанял специалиста, который сделал все возможное, чтобы настроить население города за северный вариант и против мэра, заинтересованного в южном варианте. Петр Сергеевич панически боится за собственную жизнь. Ему во что бы то ни стало нужна победа Горчевского, у которого финансовая заинтересованность как раз в северном варианте. Она залпом выпила стакан воды. Вот и все. Теперь очередь Баева. — Это полный бред, — невозмутимо ответил полковник. — Вы сами себя слышите. Зачем все эти трудности, если можно просто вывести отходы оттуда, где они сейчас лежат, в другое место? Туда, где точно не пройдет ни южная, ни северная трасса, и не иметь головной боли. Мне жаль, что я потратил столько времени на встречу с вами. Он сделал небольшой глоток коньяку, поморщился и отставил бокал. Кофе здесь приличный, а вот коньяк плохой. Мой вам совет. Если будете выбирать место встречи еще с кем-нибудь, не назначайте свидание здесь. Всего доброго, Анастасия Павловна. Он легко и бесшумно поднялся из-за столика. «Одну минуту», — остановила его Настя. «У меня больше нет фактов, которые вы могли бы перепроверить сами. Но есть догадка, которая легко может превратиться в доказанный факт. Уделите мне еще 2 минуты. На большее я не претендую». Баев повернулся, внимательно посмотрел на нее, но садиться не стал. — Слушаю. Ваш друг Петр Сергеевич принципиально ничего, ну почти ничего не делает сам. Это его позиция, и он ее не скрывает. Неужели вы полагаете, что он сам садился за руль грузовика и вывозил отходы в тайгу? Нет. Для любых поручений у него есть люди, которым он платит. Вам не приходило в голову, что он просто не знает, где именно свалены бочки с отходами? Тайга огромная. Мне ли вам это объяснять? — Но ведь знает тот, кто их вывозил, — пожал плечами полковник. — Не вижу проблемы. — А он погиб, — сообщила Настя почти весело. — Вы об этом забыли? Помощник Петра Сергеевича, его ближайшее доверенное лицо, погиб. Кстати, вместе с водителем какого-то грузовика. Вот я и думаю, а не в этом ли вся проблема? Петр Сергеевич, конечно, вывез бы отходы в другое место, если бы знал, где они сейчас. Но он не знает. И спросить не у кого. Все умерли. Очень, знаете ли, удобно жить, ничем не нагружаясь и все перепоручив надежным людям. Только знай, плати. Но в этом есть и свои подводные камни. Конечно, он поручил кому-то искать, не сомневаюсь. Подозреваю, что это как раз начальник охраны, которому в связи с чрезвычайной важностью поручение разрешено являться к хозяину без приглашения и без предупреждения. Признаюсь вам честно, то, что я сказал, это всего лишь догадка. Но если вы проверите, кто такие эти погибшие помощник и водитель грузовика, откуда они взялись, когда были приняты на работу и кто их рекомендовал, то вполне возможно, моя догадка превратится в доказанный факт. Вот теперь у меня действительно все. Вы по-прежнему считаете, что напрасно потратили время? Баев какое-то время молча смотрел на нее, потом протянул руку к бокалу с недопитым коньяком, сделал один большой глоток. «Я обдумаю вашу информацию», — сухо сказал он. «Всего доброго». Настя смотрела ему в спину, пока Баев шел к выходу. Ровная походка, прямые широкие плечи, если судить на глазок, ни малейшего напряжения во всей фигуре. Проходя в дверь, он задел плечом косяк. И только это убедило Настю в том, что начальник УВД ей поверил.